А девочки, Фарагонда, Брендон, Эйрос, Линша, где они? Дымка, окружившая нас, не позволяет увидеть лиц тех, кто находится дальше, чем на расстоянии 3 метров. Рядом со мной только Айрис и Ринили и еще некоторые ведьмы, кажется, 2-го и 3-го курсов. А в тумане багровой тьмы видны лишь трудноразличимые силуэты. Я ощутила всплеск силы огня дракона и резко обернулась. Я знаю ее, она мне не просто близка, она родна мне. Сила Линера и огненная дымка, вспыхнув рядом с нами, рассеялась, являя нам Лина. Он, закашлившись, упал на колени, взмахнув крыльями, чтобы удержаться в равновесии. А на руках он держал дрожащую, покрытую красными и черными пятнами девушку, ученицу нашей школы. Тяжело кашляя, надышавшись дымом, Лин поднял на нас голову. Он весь в пепле, пыли, черной гари. И только он сделал несколько глубоких вдохов, как вновь закашлялся. «Лин!» — воскликнула я, подбежав к нему. Коснулась лица, стирая черные пятна. Он тоже получил несколько ожогов, но не сильных. «Слава Творцу! Ты в порядке?» — прошептала я, не в силах сказать еще что-либо. «Я очень сильно устала». Линер чмокнул меня в щеку и поднялся. Кожаные жесткие крылья сложились за спиной, хвост ударил по земле. Ученица на его руках приоткрыла глаза и оглядела нас испуганным взором. Линер попытался улыбнуться ей, успокоить. «Помогите ей», — обратился Лин к Айрис и Ринниль, «и позаботьтесь о других учениках, многие получили сильные ожоги. Огонь Даркара, непростое пламя, исцелить раны, нанесенные им, довольно тяжело». Профессора кивнули, Ринниль помогла девушке встать на ноги, а после они ушли куда-то за туманной. Вскоре я видела лишь их силуэты и усиленно размышляла. «Блум!» — послышалось позади. На меня накинулась Лин, сжимая в объятиях. «Как хорошо, что ты в порядке!» «Ли!» — выдохнула я с облегчением и вдруг встрепенулась. «А Агнес, остальные, они в порядке? Ты видела их?» Подруга подняла взгляд и задумалась. Прежнего отличного настроения и рвения к победе я не видела на ее лице, лишь волнение и страх. «Нет», — рассеянно произнесла Лин, оглядываясь. «Ничего не видно, вокруг такой туман». А, она заметила Линера позади и расплылась в улыбке. «Профессор, вы в порядке?» Лин с улыбкой кивнул, он выглядит таким уставшим, но в отличие от нас у него еще есть магические силы в запасе. «Я вытащил всех, кого смог, остальные выбрались сами с помощью телепортации», — произнес Линер и взглянул в бок. К нам приближалась какая-то тень, и когда силуэт стал достаточно близко, мы увидели Брендона, а за ним спешила Фарагонда, и они в полном порядке. «Линер, девочки!» — с радостью воскликнул Брендон. «Мы в порядке», — улыбнулась Лин. «А вы, а где Агнес? Вы видели ее?» И Эйрос, — насторожился Линер. «Он ведь был с вами, а Линша не появлялась?» Вопросов оказалось слишком много, и на некоторое время между нами повисла тишина. Несколько царапин, синяков и ссадин, уменьшение запаса магической энергии наполовину. «А так все в порядке», — сказал Брендон, внимательно оглядываясь. «Такая напряженная ситуация. А Даркар, мы ведь еще рядом со школой, и Феникс медлит. Темного Феникса нужно остановить», — немедленно, уверенно произнесла Фарагонда. «Мы должны объединить силы и атаковать, пока другие поддержат барьер, который защитит нас от тьмы. Простите за мою дерзость, но мне кажется, у вас, директриса Фарагонда, память как у золотой рыбки», — оскалилась Лин, уперев руки в бока. Все удивленно смотрели на Ли. «А, видимо, на Магиксе не знают о такой крылатой фразе. Зато мы с Лин осведомлены», — и я невольно улыбнулась уголками губ. «То есть через 3 секунды вы все забываете», — разведя руками, объяснила Лин, и вновь стала серьезной. «Ладно, шутки в сторону, нам нужно заняться делом». «Шутки в сторону», — изогнул бровь Брендон. «А ты можешь говорить без шуток хотя бы минуту диалога?» Лин выровнялась и тяжелыми шагами преодолела 2 метра до профессора, а после одарила его зверским оскалом. Я взглянула на Лина. Он напряженно смотрел куда-то вперед, будто пытался что-то разглядеть и, кажется, совсем нас не слышал. Но стоило на несколько мгновений задержать на нем взгляд, как он встрепенулся и перевел взор на меня. Я тут же опустила голову, но, отдернув себя на смущение и стеснение, тут же подняла вновь и легко улыбнулась Линеру. Он ответил мне доброй красивой улыбкой, которая сразу подняла мое распоряжение духа. Я глубоко вздохнула и продолжила слушать разговор, который уже собирался перерасти в драку. «Все, успокойтесь», — серьезно прервала начинающийся балаган Фарагонда. «Я ничего не забыла, Лин. Более того, я поняла, что сил 3 даже очень сильных способных ведьм недостаточно, чтобы нанести удар по Даркару. Поэтому я собиралась объединить силы профессоров. Но, боюсь, наших сил все равно будет недостаточно. Лин недовольно отстранилась от Брендона, напоследок одарив его убивающим взглядом, и возвратилась на прежнее место рядом со мной, сложив руки на груди. «Ли, я согласна, что у фей редко бывают хорошие планы ведения битвы в общем», — тихо сказала я, косо поглядывая на Фарагонду. «У нее, как у любой феи, только один план — конвергенция, которая не всегда бывает выигрышна. От директрисы, главы феи самой лучшей школы для крылатых девочек в коротеньких юбочках и платьицах с блестящей пыльцой, я ожидала лучшего. Но у нас нет другого выбора, потому что собственный план у нас пока не завершен», — вновь развела руками подруга. «А плана у нас действительно нет. Хотя, тогда нам нужно скооперироваться, окружить Даркара и соединить наши силы, атаковав незаметно», — говорила Фарагонда. Но главный вопрос не был задан. Он постоянно крутился в моей голове, и я молчала. Как нам одолеть его? Как одолеть непобедимого Даркара? Даже просто окружившая нас сила Даркара, некая остаточная энергия, давит физически и эмоционально, и так тяжело держать себя в руках. «Какой прекрасный план, уважаемая директриса!» — взревел Даркар. Мы в ужасе замерли и обернулись. Темного феникса было нетрудно найти, он огромный, его силуэт виден даже в дымке при почти скрывшемся за горизонтом солнце. Мы ошарашенно отшатнулись и подумать ничего не успели. Крик пронесся вокруг. Я сразу узнала этот голос. Алиен рванула вперед, я даже не успела схватить ее, даже окликнуть. И дымка в мгновение развеялась, все вокруг стало видно просто кристально чисто. Ведьмы, ведьмаки, работники облачной башни, профессора и Агнес. Крикнул Брендон и тоже хотел ринуться на помощь, но Линер успел его остановить. Лин бежала к подруге, которую окутывала черная дымка, словно щупальца опутывала тело, облепляла, не позволяя двинуться. Агнес дернулась, и тьма потянулась за ней быстрее и быстрее. Я хотела помочь подруге, но ноги словно не двигались. Вдруг Лин остановилась. Заклинание Даркара продолжало действовать, но вдруг эти щупальца взвелись, сжались, и по ним прошлась молниеносная разрезающая атака. Тьма взорвалась, исчезая, развиваясь по воздуху. Агнес в ужасе обернулась и поспешила к нам, а из воздуха прямо рядом с Лиен вышел как из портала Ирос, и его силы в норме. Профессор вернул нам Лиагн, и сразу объяснил всю суть дела. «Я успел скрыться в невидимости до того, как энергия тьмы отняла силы», — сказала Ирос, поддерживая пытающуюся отдышаться от испытанного ужаса Агнес. «Вот так остаться один на один с невероятно сильным врагом. Спасибо», — уронила Агна и мотнула головой, приходя в себя. «Что мы будем делать теперь? Даркар узнал ваш план. Мы можем все равно попробовать использовать его», — предложил Брендон. «Если мы достаточно хорошо», — профессор запнулся и взглянул на бездействующего Даркара. «Почему Феникс не действует? Чего он ждет? Хочет поиграть с нами? Что?» — раздражаясь, спросила Лин. «Нельзя говорить, он услышит», — тихо произнес Брендон. Ли затихла. «Профессор Брендон прав, можно попробовать», — кивнула Фарагонда. «Однако, лорд Даркар сильнее, чем я предполагала. Возможно, следует пойти другим путем». Все углубились в размышления. Повисла неприятная для меня тяжелая тишина. Я взглянула на Лина. Он почему-то молчит весь разговор. О чем он думает? Сосредоточенный и серьезный, полностью погруженный в свои мысли. Я же вовсе отстранилась от друзей и профессоров, размышляя в одиночестве. Я судорожно вздохнула, встряхнулась и перевела взгляд на Даркара. Огромный феникс оставался на месте, медленно поворачивал голову, оглядывал полыхающий волшебный лес, практически полностью разрушенную облачную башню. Школа продолжала разваливаться, горящие балки и целые стены летели вниз, к подножию школы. Даркар двигал крыльями, но больше внимания уделял нам, букашкам, по сравнению с его ростом. Что заставило его так вырасти? Или его сила действительно безгранична, а я по сравнению с ним? Ведь я, хранительница огня дракона, я противоположность темного феникса, так почему я не обладаю такой силой? Почему у меня вообще нет сил в такой момент? Сейчас я должна быть самой сильной, сильнее всех, кто здесь, кто находится рядом со мной, и поставить свою противоположность на место. Но я не могу, но я должна попытаться сразиться с ним, не один на один, а в настоящем сражении, где мне помогут мои друзья и знакомые, близкие и профессора, и даже работники нашей школы. Все они могут помочь. Я глубоко вздохнула и произнесла: «У меня есть идея, как победить Даркера. Все устремили внимание на меня в нетерпеливом ожидании, их глаза загорелись жаждой победы. Думаю, хватит разговоров, у меня есть немного сил, пора начать действовать. Пан или пропал, как говорят у нас на земле, и я начала. Я возьму на себя командование, произнесла я. Лин, создай заклинание громкоговорителя. Линер кивнул и сделал несколько пасов. Меня окутала энергия его огня, а я тем временем взмахнула руками, применяя заклинание полета. То самое, которое заставило меня сильно поволноваться и даже испугаться. Крыло дракона. Меня окутала рыжая сфера, и я поднялась в воздух. Эллин проснулся, медленно поднялся, потянулся, тряхнул головой. Сейчас на кону стоит вся волшебная вселенная, и огонь разгорелся с новой силой. Все-таки я не потеряла свои силы, а Даркер не может полностью лишить меня энергии. Мои друзья, профессора, все, кто сейчас здесь, кто поможет мне, все мы противостоим тьме Феникса. Я улыбнулась, свободно управляя огненной сферой, поднялась выше, чтобы видеть всех, чтобы меня видели все. Я не думала, что у меня получится летать, но моя уверенность и новые силы артефакта Реликса помогают мне. И вдохнув побольше воздуха, я начала говорить. «Слушайте все!» Мой голос пронесся по округе, все замерли и обернулись ко мне. И я, собравшись с духом, произнесла. «Мне нужно, чтобы все ведьмы и ведьмаки разделились на стихии и отошли на достаточное расстояние. Огневики, ведьмы и ведьмаки с особой силой и профессора должны оставаться рядом со мной. И все слушайте моего приказа. Концентрируйте всю свою энергию». Я опустилась на землю, заклинание, усиливающее голос, приостановило свое действие, полупрозрачная огненная сфера исчезла. «Агнес, Лин, вы будете главными в отрядах земли и воды. Слушайте моего приказа и остальные должны будут повторить ваши заклинания». Девочки уверенно кивнули. Я взглянула на Ираса. «Профессор, вы командуете ведьмами и ведьмаками воздуха». Мужчина кивнул и направился в сторону суетящихся учеников, где уже начали распределяться на группы по стихиям. Рядом со мной остались только Линер, Брендон и Фарагонда. Они ждали моих указаний. Даже директриса Алфея слушала меня. Я должна быть уверена в своих словах, должна попробовать прийти и привести всех к победе. Нет, не попробовать. Сделать это. Это мой долг, как хранительницы огня дракона и части баланса сил. Профессор Брендон, директриса Фарагонда, обратилась я немного напряженно, но после продолжила более спокойно. «Останьтесь со мной, а я...» — вопросил Лин, с надеждой глядя на меня. «Лин», — задумчиво выдохнула я, — «мне нужны Айрис и Риннель. Найдешь их, скажешь, чтобы они поддержали учеников?» Линер кивнул. «А после отправляйся к огневикам. Помимо меня там ты будешь основным командиром». Но... Линер дернулся и оскалился, взмахнув крыльями. Хвост раздраженно метался по земле. «Я думал, что ты оставишь меня возле себя. Линер, ты мне нужен рядом с огневиками». Я попыталась улыбнуться. «А где будешь ты?» — воскликнул Лин. Я взглянула на Даркера, который уже был заинтересован нашими действиями, внимательно следил, как ведьмы и ведьмаки собираются в группы. Он просто наблюдает, но не пытается нас остановить. «Блум!» — повысил голос Линер, что я даже вздрогнула, и вновь повернулась к Лину. Он напуган. «Где будешь ты?» «Я буду биться с Даркером», — ответила я немного рассеянно, но после вернула себе бодрость духа, уверенность и силу. Линер в ужасе расширил глаза и замер с приоткрытым ртом. «Одна!» — выпалил он, схватил меня за плечи, сильно сжимая. «Ты сошла с ума!» «Нет, не одна!» — дрогнувшим голосом произнесла я. «Со мной будут Брендон и Фарагонда, а также ведьмы и ведьмаки с необычными силами, которых я попросила подойти ближе», — говорила я немного взволнованно. «Злость Линера меня пугает сейчас даже больше, чем Даркер, и все остальные ученики нашей школы, и ты, и другие профессора». «Блум», — выдохнул Линер, опустив голову, а после резко вскинул и впился в меня демоническими яростными полными страха и ужаса глазами, и слезы. «Не надо, я не отпущу тебя, Лин». Я замерла, не зная, что делать. Я впервые вижу Линера таким. Он растерян, напуган, зол. Это невероятная смесь эмоций на его лице, в глазах, которые полны слез, которые он тут же сморгнул. «Это, слышишь, не отпущу», — кричал Линер. Он сильно обнял меня, прижимая к груди с такой силой, что я дышать не могла. «Нет, я не хочу. Я боюсь, что он что-то сделает с тобой. Что-то...» Лин запнулся и судорожно сглотнул. «Что-то такое же, что и тогда со мной». Я уперлась руками о грудь Линера и оттолкнулась. Он ослабил руки, выпуская меня из объятий. Я увидела его взгляд, в котором отразилась невыносимая боль и страдания, смешанные с сильным страхом. «Я должна сделать это, Лин. Я должна его остановить. Это мой долг, как хранительница огня дракона», — Линер дернулся. Я оскалилась, не позволяя ему сделать и шага в мою сторону. «Лин, замерли». Мне кажется, он перестал дышать, а глаза потускнели. Крылья безжизненно опустились, а по щеке потекла слезинка. Я сглотнула и резко развернулась, вновь взмывая в воздух в огненной сфере. «Блум!» — крикнул Линер, но я уже подлетела к Даркару, оставляя Линера и остальных позади. Они знают, что делать. Я доверяю им и Линеру. Лин не пойдет за мной. Я опустилась неподалеку от Даркара и подняла на него голову. Ни капли сомнения, или победа, или смерть. Другого пути нет. Что вы задумали? Пророкотал Даркар и взмахнул крыльями, создавая большой поток воздуха. Я закрыла лицо рукой, прикрываясь от поднявшегося песка. «Хранительница, каков твой план? Ты надеешься, что я тебе что-то расскажу?» — выкрикнула я, вновь активируя заклинание усилителя голоса. Даркар зарычал. «Расскажешь ты, или нет, хранительница, вы все равно уже отказались от возможности остаться в живых. Вы не подчинились мне, будущему правителю волшебной вселенной. Как новый бог этого мира я вынесу вам ужасный приговор», — проревел Даркар, взмахнув крыльями, раскрыв пасть. «Все, с меня хватит, заткнись сейчас же». Все вокруг затихло, Даркар подавился своими слащавыми речами и, опустив голову, с яростью взглянул на меня. «Была не была, ты считаешь себя богом». Я наплевала на всякую опасность и вышла вперед, вставая прямо напротив Даркара. Спиной чувствовала, как Линер меня уничтожает взглядом за такой риск. И я никогда не думала, что увижу его слезы. «Ты серьезно ошибаешься. Мы здесь, ты и я, хранители противоположных сил волшебной вселенной. Мы не боги, мы должны защищать силу, дарующую власть над всей волшебной вселенной. И мы, как свет и тьма, обречены на вечные сражения». Феникс, кажется, запинается в собственных мыслях, а я жутко нервничаю. У меня коленки трясутся. Лучше бы я выступила с неподготовленной речью перед учениками и профессорами всех трех магических школ, или в одиночку сразилась с армией дегтярных монстров. Это намного легче, чем распинаться перед Даркаром, тьмой всего этого мира. Но ведь я свет волшебной вселенной, значит, имею слово, и я выскажу его перед Даркаром. Но если один из нас, хранителей, перейдет черту и возжелает этой огромной силы, то другому хранителю разрешено уничтожить второго, и я обязана закончить твою жизнь в нынешней инкарнации. Уверенно завершила я, сжимая кулаки так, что ногти больно впились в пальцы. Зубы вот-вот прорежут нижнюю губу, а я изо всех сил пытаюсь подавить дрожь и наворачивающиеся на глаза слезы. Никогда не думала, что мне будет так тяжело. Но если я что-нибудь не сделаю, что-нибудь, я обязана выиграть, победить Даркара. Если у меня не получится, весь мир погибнет во тьме, как тот искаженный иллюзорный мир. А если у меня не получится, то я приму поражение и смерть. Я не стану жить в мире, где правит тьма, даже если Даркар позволит мне остаться и, возможно, стать его соратницей, обращенной или не обращенной его отвратительной силой. Я обернулась и увидела, как ученики облачной башни готовятся, чувствовала, как они концентрируют магическую энергию. Брендон и Фарагонда стоят впереди, как и ведьмы и ведьмаки с особыми силами редких магических родов, Агнес и Лиен с волшебниками земли и воды, Линер с огневиками, Эйрос с воздушниками. Линши нет, я не знаю, что Даркар сделал с ней, но я уверена, когда Феникс будет уничтожен, она вернется. Феникс предвкушающе рассмеялся, заставляя меня напрячься. Я оскалилась, стараясь выглядеть увереннее, и вдруг в моей душе поднялся Эйлин. Медленно потянулся, открыл глаза и произнес приятным мягким голосом. «Ты сильнее, чем думаешь, Блум». Дракон пригнул голову, разглядывая меня. «Рядом с тобой сильные маги, ведьмы и ведьмаки. Они готовы сражаться с тобой плечом к плечу. Доверься им, ты не одна». «Я не одна», — я хотела подавить желание обернуться, но все же взглянула на тех, с кем я училась эти 2-3 месяца, кто надо мной издевался, кто потешался, кто заинтересован во мне, кто вовсе не обращает внимания, кто почитает, кто считает учителем и полностью мне доверяется, кто любит как друга, подругу, кто любит меня, любит, любит настолько сильно, что готов разрыдаться у всех на виду, только бы я не шла на бой, не рисковала собой, любит настолько сильно, что отпустил меня и готов биться со мной вместе с остальными. любит настолько сильно, что доверился мне, поверил мне, уверен, что я смогу победить Даркара, не одна, вместе со всеми, и мы одержим победу. Ты слишком самоуверена, хранительница пламени дракона, взревел Даркар, нервно дергая крыльями, громко щелкая клювом. Неужели ты надеешься победить меня? Глаза загорелись темным пламенем. Я уничтожу всех вас и буду править этим миром навсегда. Вспышка пламени, у распахнутого клюва феникса собралась энергия чистой тьмы и огромным потоком ринулась на меня, прорезая воздух с молниеносной скоростью. Я мгновенно среагировала и поднялась в воздух на крыле дракона, перевернулась, зависла в воздухе и взмахнула руками. Бой начался. Медлить нельзя. Сейчас или никогда. Эллин, приготовься. Максимальная концентрация. Мой дракон сощурил сверкнувшие красным глаза, распахнул крылья и зарычал. Меня окутал дух дракона, появились огненные доспехи. Но теперь я неодержима, как в битве с Трикс. Я полностью контролирую свою силу, свои действия, свою энергию и заклинания. И сейчас Глумикс засиял. Множество пламенных искрящихся шаров вспыхнуло в воздухе рядом со мной, и в следующее мгновение взмахнуло руками, указывая на Даркара. Сердце дракона. Пламя ринулось на Феникса. Он даже не думал уворачиваться. Огонь посыпался на него со всех сторон. Сердце дракона всегда достигает своей цели. Множественное заклинание опасного огня дракона – очень серьезная вещь. Но я не ждала грандиозного эффекта после первой атаки на Даркара. И мне тут же пришлось уворачиваться от следующего потока темным огнем. Он зацепил меня за бок. Но Эллин тут же залечил ожог. Я перевернулась в воздухе и вновь рванула назад и вбок, и направила на Даркара большой поток пламени, который попал точно в цель, в его наглую божественную рожу. Но Феникс разбил мою атаку, взмахнул крыльями и начал подниматься в воздух. «Я не позволю!» Я развернулась и крикнула. «Агнес! Удар!» Мой голос разнесся по округе. В воздухе повисла сильнейшая концентрация энергии стихии Земли. Магию использовали все земляки одновременно. Зеленая дымка поднялась ввысь, закружилась, ведьмы и ведьмаки собрали свои силы в одно невероятное сильное заклинание и выкрикнули одно слово – землетрясение. Затряслась не только земля, воздух пошатнулся вместе с ней, и вокруг по земле разнеслись множественные трещины. Земля начала сильно деформироваться, полуразрушенная облачная башня затряслась, рушась окончательно, мост треснул в нескольких местах и обрушился вниз. В пропасть под школой. Огонь на деревьях пошатнулся, затих и вновь разгорелся с большей силой. Я с трудом удержалась в воздухе и наблюдала, как Даркар невольно опустился на землю и попытался устоять, а под ним появилась глубокая воронка, он провалился в нее, но этого недостаточно, Феникс уйдет, его нужно удержать. Лин, нужна вода, много воды. К энергии земли прибавилась убойная доза стихии воды, вокруг закружилась голубая дымка, будто все молекулы кислорода в мгновение вновь приобрели материальный водяной вид. Лиенные волшебники воды выпустили огромное количество воды в небо, создавая водяное облако. Ливень вылился на Даркара нескончаемым потоком. И не только на него. Все мы промокли до нитки. Я откинула с лица прилипшие мокрые волосы. Платье стало тяжелым. И пока идет этот невероятно сильный ливень, высохнуть даже от своего огня невозможно. Лиен, как обычно, перестаралась. Вспышка нового потока темного пламени чуть не настигла меня, и я вовремя поднялась выше. Еще бы чуть-чуть и огонь зацепил бы меня. Следующую атаку мне пришлось отразить. Доспехи дракона. Темное пламя ударило по щиту в десятки сантиметров от меня. Я в ужасе направлял энергию на заклинание, но Даркар слишком силен. И в мыслях всплыли слова, и я немедля произнесла их. Объятия дракона. Пламя обрисовало меня, руки сами отпустили щит. И меня окутал мой огонь, усиливая защиту. Темное пламя пыталось пробиться через барьер, но сразу Даркару не удалось коснуться меня своей атакой. А сейчас, нужно удержать Феникса, чтобы он не поднялся в воздух, не сбежал. Брендону не хватит сил на заморозку. У него, как и у многих, осталось мало сил. Только благодаря моему дракону я могу сражаться. Большая часть заклинания. Нужна комбинация атак стихии. Тогда, и увернувшись от темного пламени, я обернулась. Фарагонда, волшебники с особыми силами, атакуйте, не дайте ему выйти из воды. На Феникса посыпались заклинания самого разного уровня, самая разная магия, звезды, золото, нечто пластичное, розовое, кажется, липкое, окутало Даркара, заставляя остаться на месте. Крылья были пронзены острыми лезвиями, отчего Феникс болезненно взвыл, махая ими, пытаясь избавиться от мечей и клинков. Заклинания Фарагонды были для Феникса самыми болезненными. Стоило ей произнести несколько слов на их особом, фильском, и отправить магический зеленый шар на Даркара, как тот рычал от боли, дергаясь, атакуя всех подряд темным огнем. Силы чистого света, которыми обладает Фарагонда, невероятно действенны против темных существ. Феникс, спутанный в крепких растениях Айрис, все еще оставался на месте и горел в разъедающем огне Ринниль, который превратил его в огромный зеленый костер. Послышались слова проклятия. Тот, чье сердце наполнено тьмою, сдвинуться с места вовеки не сможет. Пусть годы идут и столетия летят, чары отмене не подлежат. И Даркара окутала кроваво-красная дымка необычного заклинания. Он застыл, но все еще пытался двигаться. Как бы сильны не были ведьмы и ведьмаки, даже такое сильное проклятие одного волшебника не способно удержать властелина тьмы надолго. Отлично. Теперь, воздушники, Эйрос, ледяной ветер, ураган, не то, чтобы я сильно пожалела, находясь на такой высоте. Меня жутко тряхнуло невероятно сильным потоком действительно ледяного ветра. Я постаралась не пугаться большой высоты и глубоко вздохнула. Зубы задрожали, казалось, что мое пламя сейчас покроется ледяной корочкой и неважно, что это огонь дракона. Просто жутко холодно, особенно, когда вокруг полно воды, и она продолжает литься из водяной толщи над Даркаром и всеми нами. Но это сработало. Вода, которая набралась в пробоину в земле, в которой стоял Даркара, начала стремительно замерзать. Лед заскользил по огромному телу Феникса, огромные толстые льдины облепляли его туловище, крылья, и Даркар замер под действием совмещенной магии волшебников. А ливень превратился в град со снегом и сильную метель. Что? Как это возможно? Ошарашенно вопрошает Даркар, с трудом щелкая замерзающим клювом. Тьма вокруг тебя не позволяет заклинаниями достичь твоего тела. Я быстро поняла, почему наши атаки почти не касаются его, но это льда, который не позволяет тебе двигаться, тебе не защититься. Сейчас ты беспомощен. Лед продолжал скользить по Фениксу. Еще немного, еще чуть-чуть. А что ты теперь думаешь о наших шансах, Даркар? О командной работе ведьмы, ведьмаков и профессоров Облачной башни? Ты еще не увидел всей нашей силы. Заклинания продолжали действовать, но вдруг лед начал стремительно трескаться. Я шокированно обернулась на воздушников, они продолжали направлять волну ледяного ветра на воду, которую создали водники. Но как, я просчиталась, нам не хватило сил, Даркар сильнее воздушников и водников, чьи силы объединены в идеальной конвергенции. Нет, нужно срочно что-то сделать, а если я применю то заклинание, что будет? Смогу ли я поразить Даркара? Не уйдешь. Это голос Брендона, но он сможет восстановить лед и заморозить Даркара полностью. И дух голубого полупрозрачного дракона возвысился над профессором. Я ошарашенно замерла, наблюдая, как он извивается вокруг Брендона, а после услышала: сила ледяного дракона. И теперь ледяной дракон со странным призрачным едва искаженным рыком обвил Даркара, восстанавливая лед. И когда он исчез, Феникс был полностью покрыт толстым слоем льда, волшебного льда. Но как это возможно? Что это за ледяной дракон? Но сейчас не время рассуждать. У нас есть шанс, и более немедля, я крикнула. Огневики, соедините силы и атакуйте. Всей магией, что у вас есть. В воздухе вспыхнуло пламя волшебников огня. Все вокруг искрилось рыжей огненной дымкой, и я тоже приготовилась создать одно из самых сильных заклинаний, которые мне известны. И Линер соединял пальцы в распальцовке, делал пасы, вокруг него, окутывая учеников, пронесся Нирна. Он широко грозно распахнул пасть, готовясь к атаке. Это будет невероятная магия. Но огонь вдруг начал стремительно тухнуть. Языки пламени, рвущиеся с ладоней, исчезали, опадали вниз рассеивающейся энергией. И только огненный дракон Линера все еще возвышался над огневиками. Что происходит? Я ошарашенно замерла, совсем забыв о том, что нужно концентрировать энергию для атаки. И Лин вдруг прервал заклинание. Ученики в ужасе. Нервно тихо зарычал, его дух начал пропадать. Огневики не могут призвать пламя из-за огромного количества волшебной воды, призванной водниками. А на мощное заклинание Линера, которое уничтожит Даркара, потребуется много времени. Ведь ему придется колдовать в одиночку. Треск льда прошелся по ушам. Глыбы льда отваливаются и рушатся. Брендон изо всех сил пытался удержать заклинание, но его энергия почти на исходе. Что делать? Феникс сейчас освободится, и всему придет конец. Я должна что-то придумать. Срочно. Во время жуткого волнения, когда я пыталась отыскать способ отменить заклинание водников или защитить огневиков от воды, в моих мыслях возникли слова заклинания, того самого заклинания, произношение и применение которого я себе строго запретила. Если я прочту его, я могу погибнуть. Именно эта участь чуть не постигла Валтора, когда он произнес это заклинание. Но он призвал невероятно сильную магию, колдовство, непосильное для управления простому волшебному существу. Оно подвластно только тому, у кого в душе осталась черта между светом и тьмой, как у нас с Валтором, с Линером. Если я применю его, успешно направлю против Даркара и поражу его этой огромной силой, я одержу победу. Тогда я наблюдала, как лед продолжал откалываться, еще немного и Даркар выберется. И если у меня получится, то Феникс будет уничтожен. И тогда пусть погибнет один человек, чем миллионы будут порабощены бесконечной тьмой. И как бы страшно мне не было, я сделаю это. Блум! Взволнованно воскликнул Эллин. Не смей, у меня нет выбора, прошептала я исчезающим голосом. Похоже, стало так холодно из-за огромного количества магии, что у меня голос сел. Или мне настолько страшно, что я почти не могу говорить. Эллин впился когтями-лезвиями в пол своей огненной обители и зарычал, жалобно и просяще. Я вздрогнула, сжимая кулаки. Как же холодно, меня бьет дрожь, не надо, пожалуйста, рычал Эллин. Если ты погибнешь, погибну и я, и... Мой дракон плакал, в груди все сжалось, а Глумикс слабо сиял, призывая к действию. Даркар почти выбрался. Я не могу больше тянуть. Нет, мы не погибнем, крикнула я, опустилась на высокий камень и взмахнула руками. На ладонях, разведенных в стороны, заискрились молнии, окутывая вспыхнувшие на пальцах пламя. Белые молнии и фиолетовые, почти черные. Свет и тьма, они соединены во мне. И я должна произнести эти слова, их немного. Я должна удержать заклинание. Я должна нанести последний сокрушающий удар по Даркару и уничтожить его, вернуть в пустоту. И моя душа вспыхнула пламенем. Эллин болезненно взвыл, а я ощутила, как сердце полнится не одной силой, двумя. Магия света, та, кем я могла бы быть, и магия тьмы, то, кем я являюсь. Это то, что я пережила на Земле и здесь, в магическом измерении. То, какие были уроки в облачной башне, как я сражалась с Трикс и прочими монстрами, приспешниками Даркара, и не дрогнув рукой, убивала, какой я была и какой стала. Кажется, это разные личности, но это не так, это я. У меня есть свет, у меня есть тьма. Эти две силы, которые хранятся в моем пламени дракона, которые работают вместе и сливаются воедино, создают невероятную мощь, поражающую моего противника. И эта сила сейчас уничтожит темного феникса. Темное пламя, разящее богов, светлая сила, воскрешающая души. Молнии пронеслись по моему телу. Вокруг замерцали вспышки, закружилось огромное количество темной и светлой энергии, которые пытались слиться воедино. Я приказываю вам стать единым целым и подчиниться мне. Когда я читала заклинание и уже была готова к любым последствиям, только бы одолеть Даркара и не позволить этому прекрасному миру утонуть во тьме, я открыла глаза и осознала: не успею. Мне необходимо концентрировать энергию, накопить еще больше сил, а лед вот-вот потрескается и рухнет. Я замерла с молниями на ладонях. Еще немного и они будут обжигать меня, если я сейчас же не продолжу заклинание. Вода все еще льется, не позволяет огню ведьм и ведьмаков полыхать так же сильно, как прежде. Остальные поддерживают свои заклинания. А Линер? Алин, где Лин? Что он делает? Я обернулась и увидела Линера. Злость и раздражение на его лице сменились сильной бледностью ужаса. Он понял, что за заклинание я собираюсь применить. Лин ничего не делал, он даже двигаться не мог. Я никогда не видела его таким растерянным и напуганным. Но я не могу остановиться на полпути. И Даркар сейчас освободится. Вспышка совсем рядом напугала меня, но я удержала энергию на нужном уровне, не отпустила заклинание. Эта магия показалась мне очень знакомой. Нет, не показалась, я уверена, что знаю того, кто вдруг возник совсем рядом со мной. И тысячи острых лезвий кристаллов зеленоватого оттенка обрушились на Даркара. И Линша возникла передо мной, взмахнула рукой, из ее ладони вырвался зеленый луч и полоснул по израненным крыльям феникса, а после по туловищу, рассекая его до темно-багровой крови. Она хлынула горячим потоком на заледеневшую воду, разъедая корку льда, и следующий удар прошелся по его лицу. Не может быть. Даркар взвыл, выгибаясь в разные стороны. Линша ловко увернулась от слепой атаки темным огнем. Развернулась в воздухе и приземлилась на ноги неподалеку от Фарагонды. Я слышала, как Иерос с восклицанием ринулся к ней, а после позади вспыхнул огонь, пламя ведьмы и ведьмаков. Заклинание воды прекратило свое действие, и когда конвергенция огненной магии была почти завершена, когда Даркар все еще пытался очухаться от заклинания Линши, я решила завершить эту битву раз и навсегда, и, закрыв глаза, продолжила чтение заклинания, напитать мою душу мощью власти, пробудить мой разум от вечного сна. Мой голос пронесся вокруг. Молнии в моих руках пронизали тело, активируя действие сразу двух сил, одновременно. И я замерла, исказив лицо в ужасе. Какое странное ощущение. Это боль, будто моя душа выворачивается наизнанку. Будто сила настолько переполнила меня, что тело не может сдержать ее. Сердце забилось о ребра, в груди заломила боль. Я стиснула зубы. Нельзя отступать. Если я сейчас сдамся, то погибну не только я, погибнет весь волшебный мир, вся волшебная вселенная. Пронзить мое тело нескончаемой силой, с трудом произнесла я и резко вздохнула, и перестала дышать, но казалось, что это и не нужно. Молнии искрили в глазах, свет и тьма переполняли мою душу, сжимая ее до невыносимой боли, кожу жгло от каждого прикосновения молний. Мне казалось, что меня сейчас просто разорвет от преизбытка силы. Откуда эта мощь? Вот о чем говорил Линер, когда запрещал мне использовать нет, даже читать тот фолиант. Когда в душе действуют сразу и свет и тьма, мне уже кажется, что я сейчас, я не выдержу. А Эйлин в ужасе метался по своей обители, в страхе рыча, не находя выхода из этого ада. Ада и рая одновременно. Я должна выдержать, я обязана, и лечь в мои руки неранимым оружием. Прокричала я, почти срывая голос. Молнии заискрили еще сильнее, сверкнула вспышка, окутав меня энергией безграничной силы. Тьма и свет вырвались из моей души, окружив меня, объединились и обращаясь в длинный меч. Рукоять легла в мою ладонь. Я сильно сжала ее, она засияла, отзываясь на мое прикосновение. Силы света и тьмы, объединитесь во мне. Я продолжала читать заклинание, закрыв глаза. Я чувствовала, как энергия собиралась вокруг лезвия меча, закружилась, напитывая его силой. Он вспыхнул моим пламенем, окрасившимся в два цвета, цвета сил, и свет и тьма засияли в моей душе с большей силой, граница вот-вот исчезнет. Пусть мое тело и душа станут для вас полем битвы. Я распахнула глаза. Мои последние слова стерли границу между противоположными силами, и они соединились, сливаясь в бешеный танец, сводя меня с ума. По телу пронеслись молнии сил, к горлу подкатил ком. Живот нещадно скрутило, а тело вдруг обрело невероятную легкость, и вся боль в мгновение исчезла. Я испытала настоящее удовольствие и эйфорию, сила, объединившая свет и тьму. Я глубоко вздохнула, сильнее сжала рукоять меча, который был на удивление легким, взмахнула им и крикнула, высвобождая всю силу. Дыхание Творца и пламя огневиков учеников облачной башни ринулось к моему мечу, окутывая его. Невероятная сила, могущественная конвергенция, и я замахнулась и нанесла удар по Даркару, практически полностью разрубая его тело, и меч тут же исчез. Энергия света и тьмы, моего огня развеялись вместе с энергией огневиков, но медлить было нельзя. Заклинание завершено, я нанесла удар, но Даркар начинает восстанавливаться, его раны заживают. Я заметила Линера, который замер в восхищенном шоке в нескольких метрах от меня и мгновенно сообразила, ринулась к Лину, схватила его за руку и сплела пальцы. Только он очнулся, быстро сказала, давай самое сильное заклинание огня дракона, какое знаешь. Он нахмурился и кивнул, сильнее сжимая мою ладонь, и вокруг нас вскружилась энергия наших драконов. Пламя стало едино, сливаясь в огромный поток силы, и огненные драконы взвелись над нами, распахивая пасти. Слов было не нужно, лишь концентрация наших истинных сил пламени. Пламени дракона. Подняв руки, мы привели энергию в самый пик мощи и выпустили всю накопленную силу на Даркара. И лишь два слова пронеслись по округе. Энергия дракона. Духи драконов взвелись и с огромной скоростью ринулись на Даркара. Феникс не успел восстановиться, раны, нанесенные заклинанием света и тьмы, очень серьезны. Даже с его регенерацией ему не удалось исцелить себя. Наш огонь достиг цели и поразил Даркара. Вспышка пламени пронеслась по округе, задевая нас и волшебный лес ударной волной, и Феникс с криком боли и ужаса полностью сгорел в огне дракона. В силе, противоположной его, в силе Творца, которой мы наказали его за самоуправство, за желание захватить мир и поработить его своей тьмой, уничтожив великий баланс сил. Даркар уничтожен, и мир, волшебная вселенная вновь в безопасности, под защитой великого огненного дракона. Глава 93. Теплые объятия. Начало нового пути. Я очнулась в мягкой теплой кровати. Вокруг полумрак, который мне так нравится, такой знакомый, мягкий свет освещает спальню. Я сразу узнала это место, комната Линера. Что произошло после того, как мы одолели Даркара, я помню плохо. Тогда я сразу потеряла сознание от невыносимой усталости. Просто стояла на месте, глядя в сторону, где только был Даркар, которого сожгло наше с Линером пламя, а после рухнула на колени и сильно закашлялась. Я никогда не была такой ослабленной, я даже на ногах держаться не могла, нет, даже в сознании остаться. Я слышала крики Линера, его попытки мне помочь, чувствовала, как он поднял меня на руки, в расплывающемся взоре видела подбежавших профессоров и Фарагонду. Линша попыталась применить исцеление, коснувшись моего лба, но это, наверное, было бесполезно. Когда подошли Агнес и Лиин, в моем сознании все голоса слились в один, и я перестала различать что-либо, и провалилась в темноту. Я думала, что погибну, ведь я все-таки произнесла то опасное заклинание света и тьмы, поразила Даркара, и мы уничтожили его, вернули его в изначальное состояние бестелесной тьмы, отправили в вечную пустоту. Он будет пребывать там, пока не настанет время его следующей инкарнации в новом физическом теле. Мы смогли, мы победили, и я осталась жива. Губы непроизвольно растянулись в счастливой улыбке, по щекам скатились слезы радости. Я попыталась подняться и вдруг осознала, облачная башня была разрушена практически до самого основания. Как я могла оказаться в комнате Линера, если школа уничтожена? Или я все-таки погибла, не выдержала заклинания сил, и это другой, иной мир? Нет, я не хочу верить в это. Я должна срочно кого-нибудь найти. Но попытки подняться не завершались удачей. Все тело сковывало тянущей болью в мышцах, двигаться было чертовски тяжело. И в итоге я упала на подушки, сильно выдыхая, и задумалась. Разве в ином мире есть боль, такая яркая и мучающая? Я не знаю. Если это настоящий мир, магическое измерение, то где Линер? Я поворочилась и вновь приподнялась, стараясь делать аккуратные движения. Все равно тело сковывает железными ржавыми цепями. Рассеянность, безнадежность действий, невыносимая усталость, от которой хочется впиться ногтями в кожу, и беспомощность вперемешку с одиночеством. Сейчас мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь мне помог. Скорее, не физически, а рассказал, что произошло после того, как я потеряла сознание, и жива ли я вообще. Жива, вдруг знакомый голос пронесся в голове, словно это были мои мысли и одновременно слишком громкие для моих размышлений. Жива, герой волшебной вселенной, Эллин. Счастливо воскликнула я и наконец села на кровати, с облегчением вздохнула, касаясь ладонью груди. Только сейчас заметила, что одета в свой новый украшенный стразами и рюшами красно-черный пеньюар, который Линер купил мне на диких землях. Мой дракон заулыбался, оскалив свою опасную пасть, и довольно зарычал. Как же я счастлива видеть его. Но, постойте, как он меня назвал? Герой волшебной вселенной, произнес Эллин, перебирая передними лапами, скребя когтями по полу своей огненной обители. Как ты себя чувствуешь? Я мотнула головой и взглянула на окно. Оно, как обычно, плотно зашторено, но, кажется, на улице сейчас хорошая погода. Как бы я хотела прогуляться, хотя бы немного пройтись по волшебному лесу в окрестностях облачной башни. Не очень хорошо, произнесла я, вновь опустив голову. Всунула ноги в тапочки и попыталась встать. Мне удалось, но я тут же села обратно. Ноги совсем не держат. Глубоко вздохнула и решила немного подождать. А пока со мной Эллин. Он всегда со мной. Вижу, тебя интересует, что было после того, как ты, совершив невероятный, грандиозный, героический поступок, упала в обморок, расхваливал меня Эллин, радостно размахивая хвостом. Я кивнула, не в силах говорить что-либо. При попытке встать, все накопленные за время сна силы просто исчезли, и теперь желание пойти погулять медленно растворялось, и снова захотелось лечь в кровати поспать еще минимум сутки. «Так вот, с чего бы мне начать?» – задумался мой дракон, глядя в несуществующий потолок своей обители, а после устроился поудобнее, лег, сложив крылья, и начал рассказ. «Итак, сразу после того, как вы с Линером выпустили энергию дракона, соединив наши снерносилы в конвергенции, и уничтожили Даркара, сила истинной тьмы вернулась в бесконечную пустоту, и великий баланс сил был восстановлен. От огромной потери энергии ты потеряла сознание, Линер успел подхватить тебя, и тогда начались расспросы, разговоры, обсуждения битвы, победы, твоих безграничных сил, прекрасного плана и отличных быстрых решений, невероятных заклинаний, которыми ты и Линер поразили Даркара и одержали великолепную победу. А еще была заведена тема о том, как восстановить уничтоженную облачную башню и часть волшебного леса, которую поразил темный огонь Даркара. Я все же решила лечь в кровать, взбила подушки, насколько хватило сил, устроилась на самой середине, как люблю спать у Лина, и накрылась одеялом, и слушала рассказ Элина. Это напоминает мне о дне, когда я проснулась после травмы на уроке зельеварения, и мой дракон рассказал мне, какой балаган произошел тогда. Я тогда тоже был изнеможен, поэтому практически сразу уснул вместе с тобой, говорил мой дракон, лениво водя когтем по полу, выводя некие узоры. Мне все рассказал Нернов в больших подробностях. Сначала разговор между профессорами и директрисами, а также твоими подругами и тремя ведьмочками-ученицами о твоем самочувствии. Линша немного поколдовала, запретила Линеру использовать магию, что, кстати, далось нелегко. Но Линер поначалу просто стоял на месте, с тобой на руках, каким-то ошарашенным взглядом смотрел на тебя и не говорил ни слова. Нерна сказал, что у него тогда в голове было совсем пусто. Единственное, о чем он думал, это радость, что ты в порядке. И какой экзотический букет эмоций и чувств тогда Линер испытывал. Нерна даже описать не сразу смог. Я перевернулась на бок и взглянула на окно вновь. Линер действительно очень волновался обо мне. Используя то опасное заклинание, я потрясла его. На его лице отразился такой ужас, а кожа в мгновение побледнела чуть ли не до белого листа. Я никогда не видела его таким испуганным. Линша не смогла привести тебя в чувство, но вернула немного сил, успокоила Линера, сказала, что ты вскоре очнешься вновь полная сил. Элин довольно ощерился. Я нахмурилась, но быстро расслабилась, накрываясь одеялом с головой. После говорили о заклинаниях, которые вы использовали, о тактике ведения боя, которую ты придумала и воплотила в реальность, победив Даркара. Далее о том, что делать с уничтоженной школой и сгоревшим волшебным лесом в окрестностях. Фарагонда связалась с Гризельдой, своей помощницей по работе, и к нам прибыли феи старших курсов. Если бы не наказ Гризельды и не просьба их директрисы Фарагонды, они бы не стали помогать ведьмам и ведьмакам, несмотря на то, что некоторые тут же пустили слюнки по Брендану, Эйросу и Линеру. Я бы этим фикам крылышки бы поджарила до хрустящей корочки за слюнки на моего Линера. Однако феи старших курсов, я помню по словам Заратустры, пусть пламя Творца вечно согревает ее душу и оберегает в теле новой инкарнации, волшебная пыльца феи Энчантикса исцеляет любые раны и яды, а магия феи этой трансформации особенно сильна. Еще Энчантикс упоминался в книге «Силы трансформации ведьм», которую я читала не так давно. В итоге с помощью конвергенции сил ведьм, ведьмаков, наших профессоров и фей облачная башня была восстановлена. Феи окутали волшебной пыльцой лес в окраине школы, взрастая новые деревья, очищая земли от тьмы. После этого разговоры сошли на нет. Феи и их директриса Фарагонда вернулись в Алфею, а мы отправились по комнатам. Ни сил, ни желания разговаривать уже ни у кого не осталось. Но долго находиться под одеялом я не смогла и поднялась чуть выше. Мне бы очень хотелось открыть окно, но, а может, получится. Я протянула руку, шевельнула пальцами, попыталась призвать свою магическую энергию и ничего. Даже штора не двинулась. Зато в душе в мгновение стало пусто, я будто сразу истратила очень много энергии. Я обессиленно откинулась на подушки. Я ждала продолжения, но Элин молчал. А что было дальше? Дальше все отсыпались сутками, отдыхали после опасной битвы, спокойно произнес Элин. А где Линер? Он у себя, в гостиной, требовательно спросила я, вновь пытаясь подняться. И мне удалось. Я подвинулась к краю кровати. Спать мне очень надоело, как и лежать. Хочу ходить, бегать, прыгать, тренироваться, физически и магически, что-то делать, но не лежать на месте. Нет, его сейчас здесь нет, ответил дракон и мгновенно стал серьезным. Тебе пока не стоит подниматься, твое тело еще не окрепло, а душа не восстановилась. Останься в кровати, Лин скоро придет. Я не хочу лежать, возмутилась я, сжимая кулаки. И я поднялась, встала. У меня получилось. Но как голова закружилась, Я быстро подавила волнение и легкую тошноту, попыталась отринуть боль в мышцах, а после вновь почувствовала себя человеком. Как же хорошо вновь двигаться свободно, ну почти свободно. Блум устало протянул Эллен и положил голову на лапы. Да и я к тому же голодна, Линера сейчас нет, но это не значит, что я не могу пойти на кухню и приготовить себе яичницу, или просто взять пару фруктов из холодильника. Голодный я не засну, а лежать просто так не хочу. А если Эллен заставит, я буду долго и назойливо возмущаться, пока не надоем своему дракону, и он не сдастся. Что с тобой поделаешь, голодная ты моя, вздохнула Эллен, улыбаясь, тихо счастливо рыча. Он, наверное, все это время бодрствовал, ну, по крайней мере, большую часть того времени, что я спала, и ему было скучно. А кстати, Эллен, дракон вопросительно рыкнул, не открывая глаз, а сколько я проспала. Ответ на этот вопрос мне было услышать действительно страшно. Как-то я проспала 3 дня, но это была небольшая травма, а сейчас серьезная потеря энергии. Я напряженно вздохнула и коснулась ручки двери, а после услышала поражающее. Неделю. Я не верила своим ушам. Разве я слышу дракона ушами? Я просто не верила себе. Это невозможно. Проспать неделю. Это 7 суток. 7 суток непрерывного сна. Я так и застыла, и случайно нажала на ручку и чуть не упала, но устояла на еще не окрепших ногах. А что было за эти 7 дней? Что происходило в школе? Что делали девочки? Линша, а профессора, а Лин, как он себя чувствовал все это время? А как чувствует себя сейчас? Я очень хочу его увидеть. Сейчас же, не волнуйся. Сейчас профессора, как и ученики, восстанавливаются после сражения и заодно готовятся к зачетам, ведь близится конец триместра. Кто учит материал, а кто составляет задания? Конец триместра и зачеты с экзаменами, к которым я не готова и даже не начинала готовиться. Тебя, я думаю, и так переведут сразу на 2-й курс. Ты произнесла легендарное заклинание света и тьмы, которое создали предки Лилис, Тхармы и Белладонны. Это невероятный успех. А после еще и энергию дракона в конвергенции с Линером, восклицал Эллен, шаловливо размахивая длинным толстым хвостом. И ты спасла всю волшебную вселенную. Во-первых, я не собираюсь пользоваться услугами для героя волшебной вселенной, чтобы успешно пройти проходные тесты, недовольно произнесла я. А во-вторых, волшебную вселенную спасла не только я. С Даркером сражались все мы, вся Облачная башня и Фарагонда, а после и Фея Алфей помогли нам. И все равно, не желал соглашаться Эллен. Тогда ты в любом случае сдашь все контрольные и тесты на отлично. Я очень на это надеюсь, растерянно пробормотала я. И когда уже почти открыла дверь, замерла. Постой, Эллен, ты сказал, это заклинание создали родители матушек Валтора? Да, если быть точнее, отец. Он был самым великим магом в Нерейской империи много-много веков назад. Никого сильнее не существовало. Он был на стороне света и никогда не помышлял ни частицей своего разума предаться тьме, не позволял себе даже одного темного заклинания или магии, склонной к этой энергии. И доблестно сражаясь против опасных врагов, что переступили границу и стали демонами, прислужниками тьмы, он решил создать абсолютное оружие против самых сильных, самых могущественных созданий. Дедушка Валтора, он был таким сильным волшебником, волшебником света. Света, я ударила кулаком по косяку двери и прижалась лбом. Скай, зачем же ты в одиночку пошел против Даркера? Почему не отправился со всеми? Ты думал, я не прощу тебя за то, что ты был шпионом? Нет, я простила бы тебя. Я простила тебя сразу, как только ты сказал, что больше не желаешь выполнять приказы Даркера. Ты был не просто сильным и храбрым, ярким и величественным, прекрасным и сияющим словно солнце. Ты был настоящим волшебником света. Спасибо, что тогда решил заговорить со мной, подружиться. И прости, что не смогла ответить тебе взаимностью на чувство любви ко мне. Прости, Блум, вдруг произнес Эллен, склонив голову, пряча глаза. За что ты извиняешься? Удивленно спросила я, приходя в себя от печальных размышлений. Если бы я был сильнее, я бы разорвал путы и помог Скаю, говорил Эллен очень тихо, его голос дрожит. Ты бы могла помочь ему, но мне не хватило сил. Я дерганно вздохнула и попыталась улыбнуться. Эллен, ты не виноват, мягко произнесла я. Давай, просто не будем об этом. Мой дракон поднял голову и кивнул. Я глубоко вздохнула, стараясь расслабиться, и с уверенностью перешагнула порог гостиной. Никого. Прохлада, которой я так желала, витает вокруг, остужая меня. Я остановилась на несколько минут, глубоко размеренно дыша, и, прикрыв дверь, направилась в ванную. Первое, что я хочу сделать, привести себя в порядок. Еще раз оглядев себя в зеркало, осмотрев свое тело на предмет царапин, ссадин и синяков, не найдя таковых, я вышла в гостиную. Мне хотелось сейчас увидеть вернувшегося Линера, ведь занятий сейчас нет, где он пропадает. Мне многое нужно у него спросить, о многом поговорить. Я не могу колдовать, я так и не ощутила заряда сил. Энергии не прибавилось ни капли, я боюсь, что магия больше не проявится. Еще чего, возмутился Эйлин. Я беспокойно сдвинула брови. Конечно проявится, я же здесь. Прости, выдохнула я, переступая порог кухни. Просто у меня такая пустота в душе, будто силы совсем нет. И мне так неуютно. Неприятно понимать, что я практически беспомощна. И коснувшись ручки холодильника тут же добавила. Не принимая эти слова на свой счет, Эйлин рычаще засмеялся, скребя когтями по полу. Его добрый взгляд скользнул по мне, большую пасть украсила улыбка, смешанная с ухмылкой. Хотелось бы мне встретиться с таким Эйлином-драконом вживую, а не просто телепатически общаться. Он, наверное, огромный, и один его клык размером с мою руку. Я видела драконов на параде в Красном фонтане. Тогда Эмирландил обратился ко мне за помощью, и я смогла полетать на нем. Правда, я чуть не забыла, кем вообще являюсь. Кровь пульсировала в висках, сдавливала глотку, хотелось кричать от страха и восхищения. Но я рада, что моя мечта исполнилась. Хотелось бы мне еще и на своем драконе, на Эйлине полетать. Ну что ж, не слишком довольно протянул мой любимый дракон, на мне прокатиться у тебя не получится, а вот на диких драконах, истинно легендарных существах, очень даже. Что ты имеешь в виду? С легкой опаской спросила я, оглядывая холодильник Линера. А почему бы не позволить себе вкусно покушать? Я не думаю, что Лин будет против, если я сделаю себе бутерброд, или просто съесть пару кусочков сыра. Отложила сыр, открыла еще один небольшой контейнер и потянула носом. Такой вкусный аромат специй и еще чего-то. Это похоже на кусок сырокопченого мяса со специями. Как и любит Линер, чтобы все было поострее, чтобы специй было достаточно, чтобы вкус блюда не был пресным. Да, я знаю, что буду есть сегодня на завтрак. На Пиросе, острове драконов, ты сможешь найти много легендарных существ, крылатых и не умеющих летать, огнедышащих и имеющих другие способы самообороны, клыкастых и тех, кого природа не наделила длинными острыми зубами, огромных, размером с целую гору или вулкан, которых на Пиросе много, поменьше, маленьких и совсем детенышей, чей размер можно сопоставить с бутылкой молока, например, рассказывал мне Эйлин о своих сородичах. А можно ли простых драконов назвать сородичами огненному дракону, потомку великого огненного дракона? Наверное, косвенно, можно. Я тут же опустила взгляд на пузатую бутылку, наполненную молоком чуть больше половины. Наверное, детеныши драконов довольно милые, правда, так же опасны, как и их родители. Но на Пиросе слишком опасно для слабой меня. Но если помнить о том, что дракон Красного фонтана решил обратиться ко мне за помощью, терпел мое волнение и испуг, объяснял суть ситуации спокойно и размеренно, то, возможно, я смогу наладить связи с драконами Пироса. Наверное, когда-нибудь, протянула я, выбирая нож поменьше для своей руки. У Лина все большие и острые, словно бритва. Взяла один с маленьким лезвием и аккуратно, чтобы не порезаться, отрезала себе сыр и мясо, с которого ссыпались маленькими красными и зелеными горошками ароматные специи. И в голове появилась интересная мысль. Ведь сейчас я могу сходить в библиотеку, попросить у Аринса книгу о готовке, изучить ее и приготовить Линеру что-нибудь вкусное, немного потренироваться и создать какое-нибудь блюдо. Пусть оно не будет великолепным произведением искусства, но так я хочу выразить ему благодарность за всю заботу и любовь, которую он дарит мне изо дня в день. Почему-то у меня есть такое приятное, греющее душу желание. Кстати, а почему ты не можешь появиться в нашем мире в обличии огненного дракона, каким сейчас являешься в своей обители? Задала я вопрос, который мучает меня уже довольно давно. Мой дракон огорченно вздохнул. Увы, я не могу. Возможно, по причине того, что нам, огненным драконам, запрещено появляться в вашем мире в облике Творца, чтобы никто не знал о нашем существовании. Уже тот факт, что Агнес известно, кто такой на самом деле брат принцессы Домино Эйлин, нарушение закона. Искай об этом знал, но скорее всего в Совете Драконов об этом не беспокоится, потому что знают, что ведьмы просто так разбрасываться словами не будут, лишний раз не разбалтывают секреты товарищей. Вот оно как, жаль. И на самом деле я просто не могу принять облик огненного дракона в вашем мире», — произнес Эллин, будто в неком проступке сознался. «Наверное, это желание моего отца, чтобы я не смел показать истинного себя даже случайно». И вдруг я ощутила вспышку силы. Странная энергия пронеслась по апартаментам Линера и общежитию профессоров. Я отчетливо знала, что эта сила проникла в комнаты Лина. Я подошла к двери, коснулась ручки и... «Блум», — серьезно произнес Эллин, — «я думаю, тебе не стоит выходить из кухни. Лучше останься здесь и запри дверь, а я свяжусь с Нирна». Я медленно опустила руку, скользнув пальцами по рельефной ручке, но закрывать не спешила, как завороженная глядела на защелку, небольшой замок. «Разве это не Линер?» — удивленно спросила я, приглушив голос. «Я сейчас совершенно не разбираюсь в ощущениях. Шестое чувство работает сильнее, чем когда-либо прежде, но из-за серьезного магического потрясения, огромной траты сил в сражении с Даркером я не в состоянии определить, кто вошел в апартаменты Линера. Я чувствую только большую силу, которая...» «Это не Линер», — уверенно ответил Эллин. «Слишком уж странная сила у этого посетителя. И этот посетитель смог преодолеть защиту Нирна», — задала я вопрос-аргумент, на который Эллин не сразу нашел ответ. «И что мне теперь делать? Я не хочу оставаться на кухне, сидеть на одном месте, ничего не делая. К тому же мне интересно, кто же все-таки пришел к Линеру». И я, проигнорировав все просьбы Эллина, вышла в гостиную. «Никого, только распространяющаяся толика магической энергии, природу которой мне не определить». А Эллин молчит, как рыба. «Мог бы хоть сказать, светлая это магия или темная. Если это существо пробило защиту Нирна так, что его даже не задело, то это очень сильный маг». «Маг, ты уверен, что это человек?» «Мне кажется, да», — коротко ответил Эллин и вновь замолк. «А я пока утолю свое любопытство и взгляну на спальню. Может, он скрылся там?» Я буквально ворвалась в комнату, впиваясь взглядом в ничего. «А может, нам все же показалось?» — огорченно произнесла я, прогуливаясь по спальне, и мой взгляд остановился на маленьком столике с цветами в расписной вазе. Я подошла ближе, подцепила пальцами позолоченную ручку полочки и, ощущая сильный и быстрый стук сердца, отодвинула и замерла. «Кинжала нет, Эллин!» — воскликнула я, заглядывая в его огненную обитель духовным зрением. Он тут же прервал общение с Нирна и встревоженно поднялся на лапы, его глаза неодобрительно сверкнули. «Кинжал», — задумчиво произнес Эллин, — «тот рубиновый кинжал, который по преданию способен уничтожить огненного дракона. Но где он? Может, Линер положил его в другое место? Я не знаю, Эллин. Почему-то мне кажется, что этот всплеск странной силы, пробившийся через защиту Нирна, как-то с этим связан. Почему-то я сначала пошла сюда, в спальню, хотя осознанно и не ощущала путь, который проделало то существо. Но я чувствовала это душой. Что-то здесь нечисто, что-то происходит. Я чувствую это». В гостиной хлопнула дверь. Я ощутила, как вокруг распространяется приятная, теплая, мягко окутывающая энергия огня дракона, Линера. Это Лин вернулся. И я, не дожидаясь реакции Эллина, задвинула ящик и рванула в гостиную. И столкнулась с крепкой грудью Линера. Его сдавленное «ой» и меня обхватили руками, избавляя от падения на пол. Невероятная реакция Лина меня всегда поражала. Я взволнованно выдохнула и глубоко вдохнула. Запах Лина. Лишь тонкий аромат духов касается моего носа, создавая ту самую атмосферу, которая всегда вокруг меня, когда рядом Линер. Я подняла голову и встретилась с взволнованным взглядом огненно-рыжих глаз Лина. И он, только увидев мое лицо, вновь зажал меня в объятиях и с облегчением выдохнул.